Насчет позиций это актуально. Местечко здесь глуховатое и тактически невыгодное. Ближайший роб аж под Гудермесом. Ровное, как стол, открытое пространство. Совсем рядом посадки начинаются. Село метров в 400 от дороги. В общем, сиди и крути башкой на 360 градусов в предвкушении молодецких забав каких-нибудь приблудных снайперов. Приблудных? Это потому, что село мирное. В смысле, поддерживает с федеральными силами некое подобие нейтралитета, взаимовыгодное для обеих сторон. Только это и обнадеживает. При других обстоятельствах нашу прогулку можно было бы смело считать весьма рискованной и непродуманной затеей. «Как-то здесь того!» Настороженно озираясь и хищно раздувая ноздри, изрек Вася Крюков. «Не того!» «Согласен!» — кивнул Петрушин, задумчиво глядя на посадки. «Самое удобное место для засады там, в 200 метрах отсюда. Тут ровно, сообрази водилы побыстрее, могли бы и разъехаться». «Да я не про то!» — хмуро буркнул Вася. «Как-то здесь вообще неправильно все!» В данном случае я был с Васей солидарен. Что-то мне здесь не нравилось, только вот что именно, пока не понял. Но вовсе не просто сам факт нашего нахождения на месте, где неделю назад ловкие духи угробили колонну. Случалось бывать в местах и похуже, не впервой. Верно, что-то тут такое было. «Первыми убьют полковника и Глебыча», — глубокомысленно заметил лейтенант Серега. «А мы будем мстить до последнего патрона. Спецназ Акбар, короче». «Сам дурак», — немедленно отреагировал Вася. «Мы сюда не затем приехали». «Откуда такие мрачные мысли, Серый?» Я с неодобрением посмотрел на лейтенанта. «Вы у нас втроем взвода стоите. Гляди внимательно по сторонам, и никого не убьют». Как и следовало ожидать, прямыми и косвенными уликами место происшествия утыкано не было. Все-таки неделя прошла, а тут не тропинка какая, примыкающая к федеральной трассе широкая дорога, хоть и раздолбанная вдрызг. Помимо двух наполовину засыпанных воронок, ничего не напоминало о трагедии. Сожженную технику утащили эмбатовцы. Окопы рядом с дорогой заровняли еще в тот же день. Чего вообще Иванов тут собрался найти, спустя столько времени, ума не приложу. «Есть контакт!» Минут через 10 наша сладкая парочка вернулась к бардаку. Иванов, счастливо улыбаясь, показал нам пакет с гильзами, осколками и еще каким-то хламьем. «А ну, Саня, подай лопату!» Васин водитель, ефрейтор Саня Жук, отцепил от брони лопату и передал полковнику. «Маразм!» — буркнул Петрушин, наблюдая, как Лебыч с Ивановым раскапывают присыпанные накануне духовские окопы. «Больше заняться нечем, что ли?» «Наверное, мы тупые и чего-то не понимаем!» — поддержал Вася, обозревая местность в бинокль и щурясь, как кот. Солнечно было, небо ясное. Все подряд лужи и даже листва на деревьях активно давали блики. «Наверное, дедукция, блин!» «А может, полковник что-то знает, а нам не говорит!» — предположил лейтенант Серега. «Если это не так, я начинаю в нем разочаровываться!» Замечания, сообщу вам, были вполне уместны. Прокуратура и ФСБ тут ковырялись накануне. Все, что можно, собрали, в том числе и полцентнера гильз с осколками. Те, что Иванов с Глебычем нашли, просто были втоптаны в землю. Ну и зачем, спрашивается полковнику, лишнее железо и мусор? Это ведь только в кино бывает так, что тупые полицейские плохо осматривают место происшествия, а умненький Рэмбо придет и обязательно отковыряет там нечто сногсшибательное, типа групповой фотобанды. Главарь обведен красным фломастером, и на обратной стороне адреса проживания. Если даже предположить, что Иванов собирается проводить дополнительную экспертизу и определит типы оружия нападавших, какая нам от этого польза? Нет, полковник, конечно, умница, но в данном случае точно маразм. «К нам гости!» — флегматично буркнул Петрушин. «А ну, взяли!» Гости были не к нам, и, наверное, не гости вообще. Из села неспешно выкатила белая Нива, и, не доехав до нас 200 метров, свернула в сторону посадок. Петрушин с Васей взяли ее на прицел. Лейтенант Серега шустро юркнул за пулеметы и повел башни вслед за удаляющейся машиной. Плотно отзавтракавший дух убывает в базовый лагерь, — скороговоркой пробормотал Вася. — И никто не желает его укокошить. — Отличная мишень, — глухо пробубнил из недр бардака лейтенант. — Одна очередь, куча железа. — А! — Полковник! — возвысил голос Петрушин. — Да прекратите вы, фанаты! — отмахнулся Иванов. — Село Мирное, мало ли кто тут катается. Нива скрылась за поворотом. Лейтенант выполз на броню, ничего не сказал, но посмотрел на всех осуждающе. «Понимаешь, Серый, принцип стрелять, потом смотреть, хорош далеко не во всех случаях. Я счел нужным слегка реабилитировать опечаленного юношу. А мы здесь просто информацию собираем. А Нива, вообще говоря, не летела, сломя голову. Никуда она не спешит, едет спокойно». «Село замерло», — возразил лейтенант. «Затаилась, наблюдает за нами». Спустя 15 минут с момента нашего прибытия стало ясно, что мы не случайно встали, а адресно, и поехала Нива. Не думаю, что просто за молоком. Думаю, что водитель не спешит специально, не хочет привлекать внимание. Можно было хотя бы остановить и проверить, посмотреть в глаза. «Медленно угасающие глаза», — добавил Вася. «Конвульсическая дрожь конечностей». «Конвульсивная», — подправил Петрушин. «На ход ваших мыслей, коллега, мне нравится!» Село затаилось. Вот оно! Наблюдательный лейтенант озвучил некую несуразность обстановки, которая чисто интуитивно не понравилась Васе Крюкову сразу по прибытии на место. «Затаилось, говоришь?» Я взял у Васи бинокль и всмотрелся в панораму села. «Замерло!» Обычно мирное село встречает появление федералов некоторым скоплением оживленной публики. Детвора на заборах виснет, старики в куче собираются, дамы, любопытствующие из-за калиток, выглядывают. Все однообразно прикладывают к бровям ладонь и придирчиво высматривают, куда это кефиры направляются, зачем приперлись, чего вообще делать собираются. А тут было пусто. То есть, ну, совершенно ни одной головы. Ни на улицах, ни над заборами, ни в проемах калиток. Создавалось такое впечатление, что село вымерло. Я решил проветриться. Вася у нас как старый чувствительный барометр со сломанной и неладно склеенной пьяным дедом шкалой. Стрелка начинает колебаться при малейшем намеке на перепад, только не всегда понятно, каково истинное значение отклонения. «Вася, вот как мы приехали, ты осмотрелся и сразу высказался. Тебе не понравилось отсутствие публики?» «Да, оно мне не понравилось!» Вася забрал обратно свой бинокль и опять принялся сосредоточенно изучать окрестности села. «И село, и отсутствие!» «Надеюсь, мы туда не поедем!» Петрушин кивнул в сторону села. «Надеюсь, что...» «Мы закончили!» Жизнерадостно сообщил Иванов, завершив обследование окопов. «Теперь прокатимся в село, пообщаемся с главой администрации!» «Плохая идея, полковник!» Петрушин неодобрительно покрутил головой. «Да вот люди сомневаются!» «Хватит сомневаться, люди!» Отмахнулся Иванов. «Село Мирное, никаких проблем! Мы вообще работать приехали или где? Заводи! Сейчас отыщем главу, быстро переболтаем и на базу!» Искать главу не пришлось. Едва мы свернули в сторону села, как от околицы нам навстречу, резко стартовала еще одна белая Нива. «Парк Нивского периода!» — отметил Вася. — Любят они Нивы, мать их за ногу! — Назет! Назет! Выскочивший из Нивы местный, пожилой седобородый крепыш в высокой папахе, замахал руками. — Уходи! — Нихера себе! Кавказское гостеприимство! Иванов спрыгнул с брони и протянул седобородому руку. — Полковник Иванов! С кем имею? — Глава администрации Шарип Мадугов! Седобородый руку полковника в упор не замечал. Выглядел неприветливо, а местами и вовсе враждебно. «Ты зачем здесь? Ты зачем к нам едешь?» «Потому что мы вас любим!» — буркнул Петрушин. «И хотим! И чё ты такой надутый? Уходи! Быстро уходи!» Из-за работающего двигателя бардака главе приходилось напрягать голос, и выглядело это так, словно он ругался на нас. «Нельзя тебе здесь!» «Мотор!» — поморщившись, скомандовал Иванов. Саня Жук послушно заглушил двигатель. Воцарилась тишина. «Плохая идея!» — не одобрил Петрушин. Надо быть готовым в любой момент. Помолчите, дайте пообщаться. Иванов принял главу под ручку и деликатно повлек его прочь от бардака, подальше от неприветливых подчиненных. У меня к вам пара вопросов, уважаемый. Где твой вертушка? 3-4 БМП, рота солдат. Глава непримиримо выдернул локоть и отстранился от Иванова. Зачем один пришел? Так мало солдат брал. Говорить не буду с тобой, уходи, быстро. Нельзя тебе здесь. Сотрудничать со следствием не желает. Петрушин с урчанием потер ладони. Чует печень, без допроса не обойтись. Что вообще случилось? Иванов выглядел весьма задаченным. Зачем нам вертушки? Почему нам нельзя в село? Жить хочешь, быстро уходи. Глава махнул рукой в ту сторону, откуда мы приехали. Быстро, быстро! Вот заладил. Иванов посмотрел на меня, словно ожидая поддержки. Ну и как нам теперь? Мы вот что сделаем. Я спрыгнул с брони и присоединился к мило беседующим товарищам. Мы сейчас посадим уважаемого главу на броню, загоним броню в его двор и попросим гостеприимства. Местные люди очень гостеприимные, нам спешить некуда. Мы будем долго сидеть за столом и даже можем остаться ночевать. Не понял? Глава от растерянности разинул рот. Как сказал? Будут шашлыки! Поддержал идею Вася. И гулянка всю ночь, девчонки красивые есть. Я не шучу. Я уставился на главу, давя его жестким взглядом. Мы люди простые, мы так и сделаем. Или есть вариант? Быстро ответь на вопросы командира, и мы уедем. Ну? Глава беспомощно огляделся, словно ища глазами того, кто даст совет. Советчики отсутствовали, на улицах никого не было. Село затаилось в предвкушении какой-то гнусности. «Ладно, я скажу», — сдался глава. «Только потом сразу уходи, надо быстро». Короткая история, рассказанная Шарипом Мадуговым, нас не потрясла, привыкшие мы уже. Но неприятно удивила и озадачила. Тут недавно на колонну напали, рядом. Потом была зачистка. «При зачистке никто не пострадал», — вернул Иванов. «Я в курсе, у вас даже никого не забрали». «Это так, это верно. Прокуратура приезжала. Был ОМОН, рота солдат на БМП, две пары вертушек. Всех подряд допрашивали, ничего не нашли. Все говорили, это не наши, приблудные. Но потом, спустя 3 дня, федералы остановили на трассе, недалеко от Гудермеса, семью Музаевых и отомстили за смерть своего генерала. Главу семейства с женой убили, дочку изнасиловали, младшего сына ранили». «Стоп, стоп, стоп!» Иванов почесал затылок. «Не было этого в сводке. Это что, не подавали? В милицию не заявляли?» «Какой такой сводка?» Глава посмотрел на полковника, как на ребенка Дауна. «Какой милиция? Сын есть, 5 штук, все мужчина. Такой позор, только кровь, много кровь». В общем, никто никуда не заявлял. Музаевых привезли односельчане. Поехали в Гудермес на рынок. По дороге увидели знакомую таблетку на обочине. Посмотрели, а там... В семье Музаевых, помимо раненого мальчишки, есть еще 5 братьев. Все воевали в Первую войну. Отличные бойцы. Старший Саламбек, бывший капитан десантных войск, собрал из сельчан отряд и увел в горы. Насчет гор, понятное дело, глава слегка загнул. Да гор отсюда топать да топать. А вот тут, под боком, начинается лесок, который тянется в одну сторону до Дагестана, а в другую аж до самого Ведено. Итак, Саламбек сейчас тренирует отряд где-то в суровых заснеженных горах, но в любой момент может оказаться неподалеку отсюда, где-нибудь в лесу. Пока они ничего такого не делали, готовятся к возмездию, будут творить стрящные вещи, очень стрящные. В отряде 32 мужчины, все воевали в Первую войну, причем 12 человек, настоящие мастера ратного дела. Вооружение у них полно. Всякие хитрые штуки есть. 2 брата Музаевых до недавнего времени служили в республиканском ОМОНе. Натаскали. «Так это еще разбираться надо. Что там за федералы?» Возмутился полковник. «Надо расследование проводить». «У нас свое расследование!» Голова кивнул в сторону леса и нервно погладил бороду. «Туда поехал один разведчик предупредить Саламбека. Он может быть в горах, может быть рядом. Вездесущий, как любой нормальный дух, вставил я. Прав был лейтенант, надо было остановить ту Ниву. Зачем такой, один совсем пришел? Сурово зыркнув в мою сторону, воскликнул глава. Где твоя вертушка, Рёта БМП? Когда зачистка был, потом никто село не ходил. Мимо только большой колонны ходил. Пока Саламбек не нападает по этому, готовит отряд. Попали, флегматично изрек Петрушин, глянув на часы. Мирное село, да, полковник. Так, Иванов поднял вверх палец. Ну-ка, на минутку все примолкли. Дайте принять решение. Все примолкли, а Иванов сурово задумался. Седобородый глава администрации тревожно смотрел в сторону леса и от напряжения шевелил губами. Я с интересом рассматривал нашего собеседника, втуне слегка ему сочувствуя. Нет, не подумайте плохого, не воспылал я ни с того ни с сего страстной любовью к отважным горцам. Просто любой человек, угодивший по воле судьбы в такую событийную вилку, заслуживает соболезнования. Село стоит в хорошем месте. Рядом федеральная трасса и железная дорога. Неподалеку Гудермес. Нет ни одной развалины. Добротные дома, капитальные заборы, свежевыкрашенный газопровод. Величественно возвышается купол мечети. Центральная улица заасфальтирована. То есть жили они тут неплохо, благодаря своему мирному статусу. Школа у них работает. Иванов, пока ехали, рассказывал, клуб есть, птицеферма. В общем, привык глава к хорошей жизни и очень ценил такое положение дел, как и любой нормальный человек, особенно на фоне всеобщей разрухи, нищеты и военного беспредела. Согласитесь, контраст — это большое дело. Когда жильцы взорванного рядом с вами дома лязгают зубами от холода у костра и кутаются в обугленное тряпье, а вы смотрите на них через кисейную занавесочку из окна вашей уютной теплой квартиры, посасывая после плотного ужина зубочистку и бережно протирая от пыли старый фикус. Но вот нашлись некие отморозки, которые расстреляли федеральную колонну у мирного села. Разумеется, чужие, местные на такое не пойдут, и вообще здорово все это похоже на подставу. Федералы реагировали соответственно, но особо никого при зачистке не обидели. И однако чуть позже совершилось возмездие. Кто-то надругался над семьей уважаемого человека. Интересно, кто? Я немножко в курсе событий и военных возмездиях самую малость разбираюсь. ОМОНовцев в той колонии не было, солдаты практически не пострадали. Завалили там генерала и его свиту до последнего человека. А у нас обычно мстят адресно. Если вам расскажут сказку про единую войсковую кровную месть, не верьте этому. Если убьют какого-нибудь незнакомого мне, майора Писюкова из Урюпинска, я сурово стисну зубы и некоторое время буду смотреть на всех чеченцев подозрительно. Но не более того. А вот ежели расстреляют Васю Крюкова, тьфу-тьфу, три раза, тогда да, тогда в лобастой башке моей возникнут некие черные мысли весьма конкретного характера. И что же это получается? Друзья генерала побаловали? Но в любом случае мы имеем нехороший факт. Пятеро сыновей убитого Музаева ушли в кровники и подняли практически всех боеспособных мужчин села. Не мудрено после этого зверства. Новый отряд в 30 стволов, готовый в любой момент пуститься во все тяжкие. Это большая проблема. Это вам не артель самоварщиков, виновного убиенного Турпала ибн, как его маму Свет Абдулаевича. Особенно если учесть, что командир этого отряда бывший офицер-десантник, имеющий солидный боевой опыт, прослуживший более года в местном ОМОНе и знающий все тонкости и нюансы организации боевой деятельности федеральных сил.